Глава 3. Часть 1. Новый институт электроники помещался на старинной городской площади, превратившейся теперь в обыкновенный двор, окруженный высокими зданиями из стекла и бетона с мозаичными фасадами. Несколько этажей института были заняты различного рода вычислительной техникой. После интенсивных неофициальных переговоров Рейнхарту удалось выхлопотать Флемингу помилование и устроить его и нескольких своих сотрудников при институте с доступом к счетным машинам. Бриджеру, срок контракта которого истекал, дали еще молоденькую ассистентку Кристин Флемстед, и к ним прикомандировали Джуди, к ее собственному и всеобщему неудовольствию. «На кой черт нужен здесь уполномоченный по связи с прессой, если мы все до того засекречены, что приходится лезть на лестницу, чтобы почистить зубы?» — сердито спросил Флеминг. «Считается, что мне следует все время быть в курсе дела, если вы не возражаете, конечно, и когда уже не нужно будет сохранять тайну, вы будете кстати, так сказать». «Но вы не возражаете?» Джуди говорила просительно и робко, будто была виновата она, а не он. Она чувствовала, что каким-то необъяснимым образом связана с Флемингом. «Мне это что?» — сказал Флеминг. «Чем больше юбок, тем веселее». Но, как Флеминг и говорил в Болдершоу, у него не было на это времени. Все дни и большую часть ночей он проводил, преобразуя в доступные людскому пониманию цифры огромное количество данных, непрерывно поступающих с радиотелескопа. Чем бы Флеминг ни занимался, с помощью Рейнхарта или сам, он был теперь очень собран и сосредоточен. С непреклонной целеустремленностью он подгонял Бриджера и его ассистентку, безропотно терпел надзор за своей работой и послушно выполнял все формальности. Официально руководителем работ был Рейнхард, и Флеминг покорно относил ему все результаты, однако при этом всегда присутствовали представители Министерства обороны, и Флеминг умудрялся быть вежливым даже с Уотлингом, которого они прозвали «Серебряные крылышки». Остальные члены группы чувствовали себя намного хуже. Отношения между Бриджером и Джуди были натянутыми. Бриджеру не терпелось скорее покинуть институт, а Кристин нисколько не скрывала своего стремления занять его место. Она была молодой, хорошенькой, и в ней было что-то от флеминговской целеустремленности. Она явно считала Джуди балластом и при любой возможности демонстрировала ей свою неприязнь. Вскоре после их отъезда из Болдершоу отыскался Харрис, а об этом сообщил Уотлинг во время одного из своих визитов. Какие-то люди набросились на Харриса в конторе букмекера, втолкнули его в машину, избили и оставили на заброшенной мельнице, где он чуть не умер. У него была сломана нога, и он ползал, не в силах выбраться оттуда. В течение 3 дней он пил воду, капавшую из крана, и питался шоколадом, оказавшимся у него в кармане, пока, наконец, на него случайно не набрел крысолов. Харрис не возвратился к ним, и Уотлинг сообщил эти подробности одной Джуди. Она не стала о них никому рассказывать, но попробовала выпытать у Кристин что-нибудь о прошлом Бриджера. «Вы давно его знаете?» Разговор происходил в маленькой комнатке рядом с помещением, где находилась главная счетная машина. Кристин работала за столом, заваленным перфокартами, вышедшими из машины. Джуди расхаживала взад и вперед, мечтая о том, чтобы сесть. «Я делала у него диплом в Кембридже». Хотя, насколько Джуди было известно, родители Кристин были родом из Прибалтики. Девушка изъяснялась, как любая английская студентка. «Вы хорошо его знали?» «Нет. Впрочем, если вас интересует его научная характеристика...» «Нет-нет, я только думала...» «Что?» «Ну, может быть, он иногда вел себя как-нибудь странно...» «Мне не приходилось обматываться колючей проволокой». «Я не о том». «Тогда о чем же?» «Он никогда не просил вас помочь ему в какой-нибудь работе, на стороне, так сказать?» «С какой стати?» Она обернулась и посмотрела на Джуди строго и враждебно. «У кое-кого из нас интересные работы и так хоть отбавляй, не все же бездельничают». Джуди ушла в зал, где стояли счетные машины, и принялась наблюдать, как они стрекочут и перемигиваются индикаторными лампочками. При каждой машине находился оператор, причем часто было трудно понять, мужчина это или женщина, потому что на всех были одинаковые комбинезоны. В центре зала стоял длинный стол, куда стекались результаты вычислений, в виде стопок перфокарт или катушек магнитной ленты, или бумажных рулонов, выходивших с печатающих устройств. Цифры, океаны цифр, и они, казалось, жили самостоятельной, обособленной от человека жизнью. Это сборище машин разговаривало на собственном языке. Джуди уже имела некоторое представление о том, чем занимается их группа. Передача из созвездия Андромеды продолжалась много недель подряд без повторения, а затем вдруг началась сначала. Это позволило заполнить большинство пробелов первоначальной записи. Земля вращалась, и записывать сигнал можно было только тогда, когда западное полушарие было обращено в сторону созвездия Андромеды. И каждые сутки источник в течение 12 часов находился за горизонтом. Когда же передача началась снова, она оказалась уже в другой фазе относительно суточного вращения нашей планеты, так что пропущенное ранее можно было частично восполнить. К концу третьего периода у них была полная запись передачи. В Болдер-Шоуфелл продолжали принимать сигнал, но никаких отклонений не обнаруживалось. Кем бы ни была послана передача, в ней говорилось о чем-то одном, и это что-то повторялось снова и снова. Теперь никто из посвященных больше не сомневался, что это была именно передача, послание из космоса. Даже в отделе коммодора авиации Уотлинга она фигурировала под названием «Радиостанция Андромеда», как будто источник сигналов был известен сколько-нибудь определенно. Соответствующие работы получили шифр «Проект А». Послание оказалось чрезвычайно длинным. Все эти точки и тире в переводе на привычный язык цифр вырастали во многие миллионы цифровых групп. Бесчетных машин обработка такой массы данных потребовала бы целой человеческой жизни, но и с их помощью она заняла многие месяцы. Каждую машину нужно было научить, как обрабатывать вводимую в нее информацию. Джуди узнала, что это называется программированием. Программа состояла из набора математических действий, перенесенных на перфорированные карточки, которые вводились в машину, заставляя ее выполнять то, что требовалось. Затем в машину вводились данные, анализируемые группы цифр, и через несколько секунд она выдавала результат. При появлении новой идеи относительно метода анализа всю операцию нужно было проделывать заново, и с каждой группой цифр в отдельности. К счастью, можно было использовать небольшие счетные машины, чтобы подготавливать данные для более крупных и мощных их собратьев. При этом каждая машина, кроме входных, контрольных и выходных устройств, располагала еще и достаточно емкой памятью, так что новые решения можно было автоматически сопоставлять с полученными ранее. Почти все это объяснил Джуди Рейнхард, добрый, снисходительный, умный, тактичный Рейнхард. После скандала в Болдер-Шоуфелл он стал относиться к ней с большей симпатией и давал ей понять, что она ему нравится. По-видимому, он ее жалел. Рейнхарта втянули в дебри межведомственной дипломатии, благодаря чему группа получила возможность работать. Именно в это время вполне проявился его талант руководителя. Каким-то образом ему удавалось и удерживать в узде Флеминга, и отбиваться от начальства. И к тому же он находил время выслушивать каждого, кто являлся к нему со своими мыслями и проблемами. При всем том, Рейнхард скромно оставался на заднем плане, переходя от одной сложной задачи к другой. Он был похож на тихую, симпатичную и чрезвычайно умную птицу. Он брал Джуди под руку и совсем понятно рассказывал о том, что они делают, как будто в его распоряжении был неисчерпаемый запас времени и знаний. Но однажды настал момент, когда Рейнхард уже не мог осмыслить результаты вычислений, и ему пришлось передать бразды правления Флемингу. Дальше Флеминг шел уже один. Теперь Джуди поняла, что счетные машины были первой и великой любовью Флеминга, и он был связан с ними узами интуиции, граничащей с волшебством. Однако это никак нельзя было объяснить чем-то сверхъестественным. Просто Флеминг достиг невероятного совершенства владевания языком машин. Двоичное исчисление было для него родной стихией, и часто за какие-то считанные минуты он находил решения, на проверку которых Бриджер и Кристин тратили затем часы напряженного труда. И каждый раз оказывалось, что он был прав. За несколько дней до того, как Бриджер должен был уйти, Рейнхард пригласил его и Флеминга на совещание. Оно длилось гораздо дольше обычного, а после окончания профессор отправился прямо в министерство. На следующее утро Рейнхард и Флеминг поехали в Уайтхолл. «Итак, все в сборе!» Голос Осборна, несколько напоминавший лошадиное ржание, разносился по всему залу заседаний. Вокруг длинного стола, разбившись на группы, стояли и разговаривали человек 20. На полированном красном дереве их ожидали пювары, стопки чистой бумаги и карандаши, а по центру стола через правильный интервал выстроились серебряные подносы, на которых стояли графины с водой и стаканы. На одном конце стола покоился большой кожаный бювар с тиснением по углам. Для главного. Ванденберг и Уотлинг стояли в одной группе, Рейнхард и Флеминг в другой. Кружок почтительных чиновников в темно-сером образовался вокруг ослепительной дамы в ярком костюме. Осборн опытным взглядом оглядел собравшихся и кивнул самому молодому из темно-серых, стоявшему у двери. Тот выскользнул в коридор, а Осборн занял свое место у стола. «Кхе-кхе! Коротко проржал он, и присутствующие неторопливо направились к своим местам. Вандерберг по приглашению Осборна сел по правую руку от председательского кресла. Флеминг, сопровождаемый Рейнхартом, демонстративно уселся у дальнего конца стола. Наступило благоговейное молчание. Затем дверь распахнулась, и на пороге появился сам Джеймс Роберт Рэдклифф, министр науки. Когда 2-3 молодых человека сорвались было с места, он благосклонно махнул рукой. «Сидите, сидите, милые мои!» и занял свое место перед кожаным бюваром. У министра была великолепно ухоженная седая шевелюра, бело-розовое, дышащее здоровьем лицо и очень сильные короткие и цепкие пальцы. Нетрудно было представить себе, как он черпает то, что ему нужно, целыми пригоршнями. Министр приветливо улыбнулся к собравшимся. «Здравствуйте, господа! Надеюсь, я не заставил вас ждать». Наиболее нервные из присутствующих, покачав головами, пробормотали. «Нет». «Как поживаете, генерал?» Рэдклифф царственно улыбнулся Ванденбергу. «Да старость не радость», — ответил тот, хотя отнюдь не был ни старым, ни удрученным. Осборн кашлянул. «Позвольте представить вам собравшихся». «Да, да, благодарю вас. Я вижу здесь несколько новых лиц». Осборн по очереди назвал всех, и каждому министр благосклонно кивал головой или приветливо делал ручкой. Примадонна в ярком костюме оказалась некой мисс Таит Аллей из Министерства финансов и представляла комиссию по субсидиям. Когда, наконец, очередь дошла до Флеминга, министр изменил форму приветствия. «А, Флеминг! Надеюсь, опрометчивых поступков больше не будет». Флеминг бросил на него взгляд через стол. «Я помалкивал, если вы это имеете в виду». «Именно это!» — любезно улыбнулся Рэдклифф. Он уже кивал Уотлингу. «Мы постараемся не отнимать друг у друга слишком много времени». Он откинул свою великолепную римскую голову и посмотрел через стол на Рейнхарта. «У вас, кажется, есть для нас новости, профессор». Рейнхард скромно кашлянул в белый кулачок. «Анализ выполнил доктор Флеминг, может быть, он...» «Прошу прощения», — расцвела в улыбке миссис Таит Аллеи. «А как же мистер Ньюби?» Мистер Ньюби, маленький тощий человечек, по-видимому, привык к подобным щелчкам по носу. «О, неужели?» — сказал Рэдклифф. «Так восполните опущение, Осборн». Осборн восполнил. «Ну, а теперь...» 20 пар глаз, в том числе и глаза министра, уставились на Флеминга. «Теперь мы знаем, что это такое». «Грандиозно!» — воскликнула мисс Тейт Аллен. «Так что же это?» Флеминг пристально посмотрел на министра. «Это программа для счетной машины», — произнес он ровным голосом. «Программа для счетной машины? Вы уверены?» Флеминг только кивнул в ответ. Все заговорили сразу. «Прошу вас, господа!» — повысил голос Осборн, постучав по столу. Говор улегся. Миссис Таит Аллея подняла руку в голубой перчатке. «Боюсь, господин министр, здесь не всем известно, что такое программа для счетной машины». Флеминг принялся объяснять, а Рейнхард и Осборн облегченно вздохнули и откинулись на спинке кресел. Дитя вело себя хорошо. «А вы уже испытывали эту программу на вычислительной машине?» — поинтересовалась миссис Тейт Аллея. «Мы пользовались машинами для того, чтобы расшифровать передачу. Но у нас нет такой машины, в которую можно было бы загнать всю программу целиком». Флеминг постучал пальцами по бумагам. «Для этого программа слишком велика». «А если бы вы имели доступ к большей счетной машине?» – спросил Осборн. «Дело не только в размерах. Собственно говоря, это нечто большее, чем просто программа». «Ну а что же это?» – спросил Ванденберг, устраиваясь поудобнее. Заседание обещало затянуться. «Видите ли, она распадается на три раздела». Флеминг переложил свои бумаги, будто это могло что-то объяснить. «Первая часть, так сказать, техническое задание, проект, вернее, набор математических условий, который может быть интерпретирован как техническое задание. Вторая часть – это, собственно, программа, точнее, система команд, как мы ее называем. И третья, последняя часть – информация, которую нужно ввести в машину, чтобы она над ней работала». «Не будете ли вы так любезны?» Вандерберг протянул руку, и бумаги перешли к нему. «Я, конечно, не говорю, что вы не правы, но все же я хотел бы, чтобы наши специалисты проверили вашу методику». «Ну что ж, давайте», — ответил Флеминг. Пока бумаги переходили из рук в руки, за столом стояла почтительная тишина, и миссис Тайт Аллея, очевидно, почувствовала, что необходимо высказать какое-то мнение. «Должна признаться, что это очень интересно». «Интересно?» Флеминг готов был вспыхнуть. Рейнхард взял его за локоть. «Да это самое важное событие с тех пор, как сформировался человеческий мозг». «Ну-ну, Джон», — тихо сказал Рейнхард. Министр не обратил на этот эпизод никакого внимания. «Что, по-вашему, теперь нужно делать?» «Построить машину, которая могла бы справиться с этим». «Значит, вы действительно полагаете...» Министр говорил медленно, тщательно выбирая слова, как шоколадки из отменного шоколадного набора. «Что какие-то существа из какой-то удаленной части галактики, существа, которые никогда до этого не имели с нами контакта, сейчас любезно прислали нам схему и программу электронной машины того типа...» «Да», — сказал Флеминг, но министр неторопливо закончил свою мысль. «Которые уже имеются у нас на Земле. У нас нет таких машин. Я говорю не о конкретной модели, а о типе. Неужели это, по-вашему, возможно?» «Да, именно так и есть». Глава третья, часть вторая. Флеминг производил на собравшихся не слишком приятное впечатление. Им часто приходилось иметь с ними дело, с этими увлеченными молодыми учеными, упрямыми, раздражительными и пренебрегающими формальной стороной дела, но с которыми все же следует обращаться бережно, ибо они и впрямь могут дать нечто ценное. Все эти чиновники, несмотря на некоторую свою карикатурность, отнюдь не были дураками. Они привыкли разбираться в людях и ситуациях. Сейчас многое зависело от того, что решат Ванденберг, Осборн и Рейнхард. Рэдклифф поинтересовался мнением профессора. «Арифметика едина для всей Вселенной», — ответил тот. «Вполне может быть, что тоже относится и к принципу электронно-счетных машин». «В конечном счете другого принципа, возможно, и вообще не существует», — вставил Флеминг. Ванденберг поднял глаза от бумаг. «Я не уверен, что...» «Послушайте», — тут же перебил его Флеминг. «Передача все время повторяется. Если вы принимаете ее за что-то другое, попробуйте расшифровать ее сами». Рейнхард тревожно взглянул на Осборна, который следил за развитием событий как судья в крикетном матче. «Значит, вы не можете использовать существующие машины?» — спросил Осборн. «Я уже ответил». «Вопрос представляется весьма резонным», — мягко заметил министр. Флеминг резко повернулся в его сторону. «Эта программа просто необъятна. Вы даже представить себе не можете, как она велика». «Объясните подробнее, Джон», — сказал Рейнхард. Флеминг глубоко вздохнул и продолжал уже спокойнее. «Если вы хотите, чтобы машина прилично играла хотя бы в шашки, она должна воспринимать программу примерно из 5000 команд. Если вы хотите, чтобы она играла в шахматы, а это возможно, я сам играл в шахматы со счетными машинами, вы должны ввести в нее около 15000 команд. А чтобы справиться вот с этим, — он показал на бумаге, лежащей перед Ванденбергом, — нужна счетная машина, способная воспринять 1000 миллионов, точнее, десятки тысяч миллионов чисел. И тогда она сможет только приступить к обработке этой информации». Наконец Флемингу удалось привлечь собрание на свою сторону. Подобные мыслительные способности внушали им уважение. «Значит, все дело в том, чтобы объединить необходимое число одинаковых элементов», — сказал Осборн. Флеминг покачал головой. «Дело не только в размерах. Здесь нужен новый принцип. На Земле еще не существует таких...» Он остановился, подыскивая более понятный пример, остальные внимательно ждали. «Время, за которое выполняется отдельная операция в наших наиболее современных машинах, пока еще не менее микросекунды. А для этой машины оно должно быть в 1000 раз меньшим, иначе мы все успеем состариться, прежде чем она обработает это огромное количество данных. Кроме того, у машины должна быть память. Может быть, на низкотемпературных ячейках, с емкостью, по крайней мере, такой же, как у человеческого мозга. И притом память контролируема несравненно более эффективно». «Все, что вы говорите, можно считать доказанным?» — спросил Рэдклифф. «Какие вам нужны доказательства?» «Прежде надо иметь возможность доказывать. Цивилизация, отправившая это послание, несомненно, на голову выше нашей. Мы не знаем, почему она это посылает и кому, и не можем узнать. Мы ведь только жалкие Homo sapiens, нащупывающие свой путь. Если мы хотим понять ее...» Он на мгновение остановился. «Если...» «Это же только гипотеза. Это результаты анализа». Министр снова воззвал к Рейнхарту. «Как вы думаете, это можно доказать?» «Я могу доказать», — снова вмешался Флеминг. «Я спрашиваю профессора». «Я могу доказать это. Построю машину, которая расшифрует послание», — упрямо повторил Флеминг. «Вот в чем ее назначение». «А это реально. Во всяком случае, для этого и было отправлено послание». Министр начал терять терпение. Его короткие пальцы забарабанили по столу. «Ваше мнение, профессор?» Рейнхард промолчал, обдумывая не столько свое личное мнение, сколько ответ, необходимый в данной ситуации. «Это потребует много времени», — произнес он наконец. «Но это действительно целесообразно?» «Возможно. Мне понадобится самое лучшее из наших счетных машин», — объявил Флеминг таким тоном, будто все уже было решено. «И нынешняя группа в полном составе». Осборн страдальчески поморщился. Каждому посвященному было ясно, что вопрос далеко еще не решен, а министр как будто обиделся. «Мы можем предоставить вам университетские счетные машины», — сказал Осборн так, словно это само собой подразумевалось. Но тут терпение Флеминга неожиданно лопнуло. «Ни к черту они не годятся, эти университетские машины. Вы думаете, что в наше время лучшее оборудование имеют университеты?» Он указал на Ванденберга. «Спросите у вашего друга генерала, где находится единственная по-настоящему приличная счетная машина Англии?» Наступила короткая ледяная пауза. Собравшиеся смотрели на американского генерала. «Мне придется навести соответствующие справки». «Не стоит, я сам вам скажу. В ракетном исследовательском центре в Торнессе. Эта машина используется для нужд обороны». «Но еще бы», — пренебрежительно заметил Флеминг. Ванденберг не ответил. В конце концов, нянчиться с этим младенцем – дело министра. Собрание молча ждало. Министр барабанил пальцами по кожаному бювару. И Осборн подумал, что положение не слишком обнадеживающее. Его начальника, без сомнения, все это впечатлило, но не убедило, как и большинство искренних людей. Флеминг был плохим адвокатом. У него был шанс на успех, но он не сумел им воспользоваться. Если министр ничего не предпримет, все так и останется чистой теорией университетского толка. Если же он решит что-то предпринять, то придется вести переговоры с военными и доказывать не только министру обороны, но и Ванденбергскому союзному комитету, что игра стоит свеч. А Рэдклифф не торопился с ответом. Ему нравилось, когда его ждали. «Ну что ж», — сказал он наконец, — «мы можем подать соответствующее ходатайство, а решать будет кабинет министров». Некоторое время после совещания в министерстве Флемингу и его группе было нечего делать. Рейнхард и Осборн вели переговоры медленно и осмотрительно, а Флемингу заняться было нечем. Бриджер доканчивал свою работу, готовясь уйти. Кристин тихонько сидела за своим столом, вновь и вновь проверяя сделанное. Сам же Флеминг, казалось, совершенно выкинул все это из головы и пригласил Джуди составить ему компанию. «Какой нам смысл околачиваться здесь без дела, пока начальство решает, что к чему?» — объяснил он ей и потащил ее развлекаться. Впрочем, Он ничего от нее не добивался. Ему просто нравилось ее общество, а сам он оказался внимательным и неожиданно приятным компаньоном. Джуди поняла, что его резкость в основном проистекала от презрения к чванству и глупости. Когда они мешали его делу, он злился, а случалось, приходил в ярость. Но стоило ему отойти от работы, как они просто становились излюбленной мишенью для его разящего остроумия. «Англия медленно опускается за западный горизонт», — заметил Флеминг однажды в ответ на какой-то ее вопрос о политике и, усмехнувшись, переменил тему. Когда она попыталась извиниться за свою вспышку в Болдершоу Фелл, он только легонько ее шлепнул. «Все забываю, все прощаю, вот мой девиз», — сказал он и повел ее в бар еще выпить. Джуди пришлось немало вынести ради его удовольствия. Флеминг, например, любил современную музыку, а она ее не понимала. Он любил быструю езду, а она боялась ее. Он любил смотреть ковбойские фильмы, а их она боялась еще больше. Он безмерно уставал и в то же время не находил себе места. Из кино они бежали на концерт. С концерта отправлялись на продолжительную прогулку в автомобиле, после прогулки начинался не менее продолжительный кутеж, и в конце концов Флеминг валился с ног. Но, во всяком случае, он казался счастливым, чего нельзя было сказать о Джуди. Ей все время казалось, что она плавает под чужим флагом. В институт они заглядывали лишь от случая к случаю, и тогда Флеминг обычно флиртовал с Кристин. Впрочем, Джуди не могла винить его. Это был единственный знак внимания к девушке с его стороны, а ведь Кристин была, на удивление, хороша собой. Сама же Кристин, хотя она и была влюблена в ум доктора Флеминга, как однажды призналась Бриджеру, явно не получала удовольствия от всех тех щипков и объятий, которыми награждал ее Джон. Обычно она бесстрастно продолжала заниматься своим делом. Впрочем, однажды она спросила: «Вы когда-нибудь бывали в Тарнессе, доктор Флеминг?» «Был один раз. Что это за место?» «Далекое, прекрасное, как вы, а также, в отличие от вас, бездушное, весьма мощное и сверхсекретное». Считалось, что если Флемингу будет разрешено поехать в Тарнесс, Кристин тоже поедет. Уотлинг поинтересовался ее прошлым и счел его безупречным. Родители Кристин покинули Литву в конце войны с Гитлером, когда в страну вошли русские войска. Кристин родилась и выросла в Англии. Ее родители уже умерли, но в свое время успели получить британское подданство, а сама она благополучно прошла все и всяческие проверки. Деятельность Деннисона Бриджера казалась гораздо более интересной. По мере того, как приближался день его ухода с работы, он все чаще и чаще вел какие-то непонятные переговоры по междугороднему телефону и, по-видимому, был чем-то очень обеспокоен, хотя ни разу словом не обмолвился об этих звонках. Как-то утром Джуди сидела с ним в комнате одна. Бриджер, казалось, нервничал больше обычного. Зазвонил телефон, и Бриджер буквально вырвал трубку у нее из рук. Очевидно, его куда-то вызывали. Он сослался на какой-то не слишком убедительный предлог и вышел. Джуди следила за ним в окно и видела, как он пересек площадь и вышел на улицу, где его ждал огромный, очень дорогой автомобиль. Когда Бриджер приблизился, дверца распахнулась, и навстречу ему вышел шофер необыкновенно высокого роста в наглухо застегнутом одеянии бледно-горчичного цвета, бриджах и блестящих кожаных крагах. «Доктор Бриджер». Шофер носил темные очки и говорил с легким, едва различимым иностранным акцентом. Автомобиль, весь сияющий и немыслимо роскошный, походил на современный самолет, разве что без крыльев. Из хвостовых стабилизаторов поднимались две радиоантенны на высоту человеческого роста, такого, как у шофера. Все это, вместе взятое, производило впечатление чего-то нелепого, не соответствовало привычным масштабам. Шофер распахнул заднюю дверцу и держал ее, пока Бриджер не уселся. Внутри оказались необычайной ширины сиденья, пушистый ковер на полу, голубоватые стекла. В дальнем углу сидел низенький, совершенно лысый человечек. Коротышка протянул руку, на которой блеснуло кольцо. «Я Кауфман». Шофер вернулся на свое место за стеклянной перегородкой, и автомобиль тронулся. «Вы не против, если мы немного поездим?» Акцент Кауфмана не оставлял сомнений. Это был немец, преуспевающий и уверенный в себе. «Если человека видят в неподходящем месте, могут начаться разговоры». Раздалось негромкое жужжание. Кауфман взял белую телефонную трубку, которая висела перед ним. Бриджер видел, как шофер что-то говорит в микрофон, укрепленный около руля. «Да». Кауфман слушал несколько секунд, а потом обернулся и поглядел через заднее стекло. «Да, этот, вижу. Тогда поезжайте по кругу, поняли? И Штутгарт, вызовите Штутгарт». Он положил трубку и повернулся к Бриджеру. «Мой шофер говорит, что за нами едет такси». Бриджер поглядел через плечо. Кауфман усмехнулся, во всяком случае изобразил что-то похожее на улыбку. «Не надо беспокоиться, в Лондоне всегда такси. Он увидит, что мы никуда не едем. Важно только, что я вызвал Штутгарт». Он открыл серебряный ящичек с миниатюрными сигарами. «Курите?» «Нет, благодарю вас». «Вы посылали мне телекс в Женеву». Кауфман взял сигару сам. «Несколько месяцев назад». «Да». «С того времени мы ничего от вас не слышали». «Я передумал». Лицо Бриджера нервно задергалось. «А сейчас, может быть, настало время еще раз передумать? Последние несколько месяцев мы очень недоумевали». Он говорил серьезно, но дружелюбно и спокойно. Бриджер снова с опаской оглянулся на заднее стекло. «Да не беспокойтесь же! За ним ведется наблюдение». Он поднес серебряную зажигалку к концу сигары и затянулся. «Это действительно была передача?» «Да». «С какой-нибудь планеты?» «С очень удаленной планеты». «Находящейся где-то в Андромеде?» «Вот именно». «Ну, значит, до нее очень далеко». «Что вы хотите?» Бриджер передернулся, когда до него доплыл сигарный дым. «Что мы хотим? Сейчас я к этому перейду. В Америке, а в то время я был в Америке, это вызвало огромное волнение. Все были очень встревожены. И в Европе, всюду. Затем ваше правительство заявляет: ничего, ничего важного, мы сообщим позднее и так далее. И люди забывают месяц за месяцем, и постепенно люди забывают. Слишком много других причин для беспокойства, но ведь что-то есть». «Официально нет». «Конечно, официально нет ничего. Мы пробовали, но всюду глухая стена, у всех рот на замке». «И у меня тоже». Они уже проехали с полпути и в этот момент огибали Риджент-парк. Бриджер поглядел на часы. «Мне надо скорее вернуться». «Вы работаете для английского правительства?» Кауфман задал этот вопрос, словно вел светскую беседу. «Я вхожу в состав группы». «Работаете сейчас над передачей?» «Почему это вас интересует?» «Нас интересует все, что важно, а это может быть очень важно». «Может так, а может и нет». «Однако вы продолжаете эту работу. Пожалуйста, не сидите с таким скрытным видом. Я не пытаюсь ничего из вас вытянуть». «Нет, я не собираюсь ее продолжать». «Почему же?» «Я не хочу оставаться на государственной службе». Они проехали мимо зоопарка и свернули к Портленд Плейс. Кауфман с довольным видом попыхивал сигарой. А Бриджер ждал, что последует дальше. Когда они повернули к Мэрил Бон, Кауфман сказал: «Вы хотите что-нибудь поприбыльнее у нас?» «Раньше действительно хотел», — сказал Бриджер, уставившись на свои ботинки. «До этого неприятного происшествия в Болдершоу?» «Вам это известно?» Бриджер внимательно посмотрел на своего собеседника. «О том, что случилось у Олдроида?» «Конечно, известно!» Кауфман был любезен, почти ласков. Бриджер снова перевел взгляд на свои ботинки. «Я не хотел никаких неприятностей». «Вы не должны так легко отказываться», — сказал Кауфман. «В то же время не следует приводить к нам нежелательных людей. У нас и так дел хватает». Они снова повернули на север и поехали по Бейкер-стрит. «Я думаю, вам следует остаться на своем месте», — сказал Кауфман, «а также поддерживать контакт со мной». «Сколько?» — Кауфман широко раскрыл глаза. «Простите, я не понял». «Но если вы хотите, чтобы я снабжал вас информацией...» «О, доктор Бриджер!» — Кауфман засмеялся. «Действительно, у вас нет этого... тонкости». Снова зажужжал телефон. Кауфман взял трубку. «Кауфман слушает. Да, да. Das ist Felix», сказал он. Они еще дважды объехали вокруг парка, а потом высадили Бриджера неподалеку от института. Джуди наблюдала, как он возвращался, но он ей ничего не сказал. Он испытывал к ней глубокое недоверие. Через полчаса такси, следовавшее за автомобилем Кауфмана, подъехало к телефонной будке, и из него вышел Харрис. Хотя его нога все еще была забинтована, и передвигался он с трудом, Харрис считал себя снова годным для работы. Он расплатился с водителем и заковылял к телефонной будке. Едва такси отъехало, у тротуара остановилась другая машина. Она поджидала Харриса. Глава третья. Часть третья. К телефону подошел адъютант Уотлинга, изнывающий от скуки лейтенант конной гвардии. В Министерстве обороны к этому времени происходило слияние. «Понимаю. Лучше возвращайтесь поскорее и доложите лично». Едва он повесил трубку, как в кабинет торопливо вошел сам Уотлинг, возбужденный и озабоченный после очередного совещания с Осборном. «Ля-ля-ля, только и делают, что языком чешут». Он швырнул портфель на стул. «Что-нибудь новое?» Звонил Харрис. «Ну и...» Уотлинг утвердился за своим письменным столом. Это было громоздкое металлическое сооружение. Вполне под стать суровой, неприглядной комнате с голыми бетонными стенами и пожарной инструкцией на дверях. Гвардеец привычно поднял свою кавалерийскую бровь. «Он сообщил, что Бриджер замечен с известным лицом». «С кем? Да бросьте вы этот жаргон». «С Кауфманом, сэр». «С Кауфманом?» «С агентом Интеля. Это международный картель». Уотлинг уставился на голую стену. В те времена, несмотря на антитрестовские законы и существование общего рынка, все еще существовало несколько больших международных картелей. Деятельность их трудно было назвать вполне законной, но они были чрезвычайно мощными и иногда брали за горло всю европейскую торговлю. В эпоху, когда Западу все время грозил бойкот со стороны какой-нибудь одной, а то и сразу всех стран, поставлявших ему сырье, это, естественно, открывало широчайшие возможности для торговых компаний, не страдающих особой щепетильностью. Интель прославился полным отсутствием таковой и снискал всеобщую ненависть. Все, что попадало ему в лапы, в наиболее благоприятный момент с максимальной выгодой продавалось в столице того или иного государства. «Что-нибудь еще?» «Нет». Они сделали два или три круга в кауфмановском баре на колесах, а затем вернулись к месту, откуда началась поездка. Поглаживая подбородок, Уотлинг обдумывал полученные сведения. «Вы считаете, что это результат его деятельности в Болдершоу?» «Так считает Харрис. И поэтому-то на Харриса тогда напали, избили и бросили его. Отчасти. Но как бы то ни было, чем меньше эти господа будут осведомлены в данном вопросе, тем лучше. Если уж какие-либо сведения попадали в руки Интеля, то проследить их дальнейший путь было чрезвычайно трудно. У картеля имелось совершенно легальное представительство в Лондоне, официальная контора в Швейцарии и отделение на трех континентах. Информация передавалась по привратным каналам картеля с молниеносной быстротой, и едва ли можно было воспрепятствовать этому. Никакое расследование здесь не помогло бы. Пока вы перерывали контору на Пикадилли, интересующие вас сведения уже обменивались на марганец или бокситы за границей в какой-нибудь не слишком дружественной вам стране. Для Интеля не существовало ничего святого, неприкосновенного. «Полагаю, что Бриджер будет и дальше поставлять им сведения», — сказал Уотлинг. «Но считается, что он уходит», — напомнил ему адъютант. «Теперь он вряд ли уйдет. Они купят его с потрохами», — он вздохнул. «Так или иначе, а он все знает от Флеминга. Их ведь водой не разольешь». «Вы считаете, что Флеминг в этом замешан?» «Ах!» Уотлинг даже отодвинулся на стуле и безнадежно махнул рукой. «Этот просто невинный младенец. Он разболтает что угодно, только бы показать, какой он независимый. Вспомните, что произошло в Болдершоу. А теперь они к тому же осчастливят нас своим присутствием». «Как так?» «Как? Придется-таки вам изучить их лексику и фразеологию. Они перебираются под крылышко нашего министерства, вот как. Вся компания. Флеминг непременно хочет строить свою сверхмашину в ракетном исследовательском центре в Торнессе». «О! Но это совершенно секретно». «Разумеется, сэр», — произнес адъютант с должной сдержанностью. «Это уже согласовано?» «Будет согласовано. Я всегда нюхом чую, когда готовится глупость. Ванденберг в ярости. Наверное, и весь комитет. Но Рейнхард целиком за это. И Осборн, и их министр тоже. Надо думать, кабинет согласится». «Значит, мы не можем не пустить их?» «Мы можем следить за ними. Для начала надо бы оставить при них Харриса». «У них в Торнессе своя служба безопасности, армейская», — с гордостью добавил адъютант. Коммодор авиации презрительно фыркнул. «Харрис может сотрудничать с ними. Харрис хочет выйти из игры». «Почему?» «Он уверен, что его засекли». «Я не понимаю, как так?» Уотлинг с улыбкой взглянул на него. «Ну, они же зверски избили его в Болдершоу и, возможно, считают, что он раскопал нечто важное». «Может быть, так оно и есть. Где он сейчас?» «Следить за ними. Потом явится доложить лично». Но Харрисону не суждено было больше ни о чем докладывать. На следующее утро Джуди и Флеминг обнаружили его труп под чехлом флеминговской машины. После того, как Джуди оправилась от тошноты, они побывали в полиции. Тело было увезено, и они, наконец, вернулись в институт, где их ждала телефонограмма. Флеминга срочно вызывали в Министерство науки. Джуди ожидала его возвращения в обществе Кристин. Чувствуя себя расстроенной и несчастной, она рассказала обо всем приехавшему Уотлингу. Кристин продолжала спокойно работать и оторвалась лишь для того, чтобы дать Джуди две таблетки аспирина. При этом у нее был вид человека, творящего добро безотносительно к достоинствам страждущих. Уезжая в министерство, Флеминг поцеловал Джуди в щеку. Она слабо улыбнулась в ответ. «Зачем им понадобилось подбрасывать его мне?» – недоуменно спросил Флеминг. «Это не тебе, это мне в виде предупреждения». Флеминг возвратился в полдень, не чуя под собой ног от радости. Он стащил Кристин со стула и прижал ее к груди. «Утверждено и подписано». «Что?» – изумленно спросила Джуди. «Разрешение в трех экземплярах от начальства нашего турбореактивного коммодора. Они распахивают врата и пропускают нас за свои драгоценные проволочные заграждения». «Торнес?» — спросила Кристин, выкручиваясь из его объятий. Флеминг плюхнулся на ее стол. «Нам милостиво разрешается работать на их распрекрасных машинах, построенных на денежки налогоплательщиков. До сих пор эти машины берегли для игры в солдатики». «Когда?» — спросила Джуди. Флеминг соскользнул со стола и, подойдя к Джуди, заключил ее в объятия. «Как только будем готовы, мы получим первоочередное право для работы на главной машине, кроме случаев, которые уморительно именуются государственной необходимостью. Нас избавят от утренних проверок. Нас снабдят пропусками. У нас снимут отпечатки пальцев, нам промоют мозги и поищут, не завелись ли в голове насекомые. И мы построим